Учительница Юрина, Нина Васильевна Лебедева, мне очень понравилась. Была она совсем молоденькой, лицо у нее было доброе, приветливое. Ребята ее любили. Это сразу же замечаешь. О любимом учителе ребята постоянно говорят, на него ссылаются. Вот Юра часто повторял. Нина Васильевна сказала, Нина Васильевна объяснила, Нина Васильевна рассказала. Рассказывала она им много и о многом. Как-то Юра прямо с порога поспешил поделиться. «Мама, я учусь в историческом доме». Оказывается, базовая школа располагалась в доме, принадлежавшем когда-то купцу Цельветинову. Именно сюда был приглашен гжатовчанами Кутузов, когда он, назначенный главнокомандующим, ехал через Гжатск к войску в царево займище. В войну 1812 года принял на себя наш Смоленский край немало ударов, как немало и славных страниц писал он в историю Отечественной войны. Тут, под Гжатском, начал действовать партизанский отряд Дениса Давыдова, партизанские отряды крестьян, которые немало досаждали французам. В отместку наполеоновские войска сожгли Гжатск и окрестное селение. Но более всего Юре запали в душу рассказы учительницы о Владимире Ильиче Ленине, о его детстве, семье, родителях, старшем брате, о ленинской справедливости и доброте, которые формировались еще в детские годы. Помню, как однажды Юра сообщил, Нина Васильевна читала книжку о детских годах Володи Ульянова. Там была фотография табеля с отметками, сплошные пятерки. Юра и до того дня занимался хорошо, тут стал особенно стараться. Пока все-все надом заданное не выполнит, спать не ложился. Тетрадки у него были аккуратные, учебников тогда было мало, выдавался один на несколько человек. Юра других ребят приучал обращаться с книгами бережно. Учебники были заботливо обернуты в газеты, красиво подписаны. Немало Юра рассказывал о своих одноклассниках. Уже окончилась война, но рубцы ее навечно остались во многих советских семьях. Вот и в рассказах Юры часто звучало. У такого-то отца убили, у такой-то брат не вернулся с фронта, тот сирота. У Паши Дешина старшего брата расстреляли. Обычно этим Юра объяснял неуспеваемость того или другого одноклассника. Он нередко говорил, пойду пораньше, задачку надо объяснить. Бориске предлагал, давай помогу. Но мой младший не очень-то хотел заниматься. Готов был любую работу по дому сделать, только бы за уроки не садиться. В те годы школьники сдавали экзамены после 4 класса. Юра получил за годовые контрольные по арифметике и диктанту отлично. Перевели его в 5 класс с похвальной грамотой. Заведовала базовой школой Елена Федоровна Лунова из соседнего с Клушиным села Воробьева. Когда она жила в деревне, мы дружились, вместе хозяйственные дела решали, книжки одни читали, впечатлениями обменивались. Вручила она мне Юрину грамоту и говорит, «Нюра, сын к тебе пошел, читать любит, памятливый». Базовая была 4-леткой. В 5 класс Юра стал ходить в другую школу, дальше по Советской улице. Сейчас в этом двухэтажном здании жилой дом. Он и до войны, по-моему, был жилым. В школу был превращен в силу необходимости, ведь в Гжатске после фашистского нашествия оставшихся пригодными зданий было наперечет. В первую очередь советская власть подумала о детях, о здоровье людей. Уцелевшие дома, требовавшие небольшого ремонта, сразу же были отданы под школы. Дворец пионеров, детские сады, ясли, больницы. Сейчас, восстанавливая в памяти события, хочу, чтобы и читатели мои представили себе те условия, в которых учились и жили ребята военного детства. Классы, бывшие жилые комнаты, были небольшими. Парт в них не было. А стояли сколоченные из досок длинные столы и скамьи. Пришла я на первое родительское собрание, еле протиснулась за стол. Думаю, как же ребята к доске выходят отвечать? Скамьи и столы стоят почти вплотную к стенам. Юра на мое недоумение рассмеялся и объяснил. а мы под столом пролезаем».